Что ж, начнем. Если ты не появишься через минуту, то мы последуем за тобой. В этом не будет нужды. Мне нужно всего лишь 10 секунд. Будьте просто готовы принять мой груз. Не думаю, что после встречи с ним это можно будет назвать чем-то кроме куска мяса. У меня нет желания сражаться с ним или бегать за ним. Именно поэтому мне нужна будет гарантия. После последних слов кончиками пальцев указательного и среднего пальца провел по лезвию и покрыл его черной субстанцией, которая способна разрезать пространство. Активировал свои глаза и подал команду перемещения к печати. Секунда. Я нахожусь внутри какой-то большой пещеры, освещаемой факелами. В этой пещере находится, по всей видимости, мертвый сосуд десятихвостого биджу. Даже будучи мертвым, от него ощущается смрад, тьма и зловоние. Это уверяло меня в том, что этот сосуд вовсе не мертв, а лишь находится в очень ослабленном и спящем состоянии. Я стою прямо перед главным членом Акацуки. В единственном круглом отверстии спиральной оранжевой маски Шаринган выражает удивление. Весь анализ окружения занял у меня не более чем парочку долей секунд. Привет. Вместе с приветствием наношу взмах с плеча сверху вниз прямо по его маске в районе головы. Делает инстинктивно шаг назад и применяет свою коронную технику. Но лезвие спокойно разрубает маску и лишает его глаза, оставляя на лице кровоточащую прямую линию. Очередная попытка искажения в пространстве в пространственной технике перемещения, используя второй глаз в районе закрытой части маски, но его тело лишь вибрирует и не исчезает окончательно из этого места. Снизу вверх наношу очередной взмах, который отрубает ему левую руку по самое плечо. Лезвие снова опускается вниз и отрубает правую руку до локтя. На периферии сознания ощущается подвох. Итачи предупреждал о том, чтобы этот тип может инсценировать свою смерть с помощью изанаги, и при попытке воздействия на пространство послышался громкий звук разрушения стекла. Техника не взяла плату со своего исполнителя из-за того, что я пресек саму возможность влияния этой техники на меня. Левым кулаком наношу прямой удар прямо по оставшейся части его маски и разрушаю ее на составляющие, открывая мне взор на настоящее лицо этого Учиха Мадара. Правая часть лица искажена в спиральном шраме, левый глаз источает додзюцу трех томоэ Шарингана, а выражение искажено в гневе, ярости и ненависти. Дерзко ухмыльнулся и, уже обхватывая двумя ладонями рукоять, нанес горизонтальный взмах по его коленным чашечкам, уже лишая его и ног. Перехватил правой ладонью ниндзита обратным хватом, левой рукой резко схватил его за лицо и уже переместился прямо на поляну к Саске и Итачи. Пробиваю его живот насквозь и приковываю таким образом к земле. Итачи мгновенно среагировала на это и нанесла на оставшийся глаз повязку на его лицо. Будто добавляя важности и необходимости своего участия, Саске нанесла в его висок удар ступней и ноги и тем самым мгновенно вырубила его. Саске прошлась по нему взглядом, приподняла в вопросе бровь и задала мне немой вопрос. От этого он не умрет. Итачи действительно была права. В нем действительно полно клеток Синджу. Даже такие ранения не способны его убить. Вот оно как. Все это было так, не знаю, просто, эффект внезапной атаки и переоценивания своего единственного козыря. Небрежно отмахиваюсь как от не особо важного достижения. Знаешь подходящее место для заключения этого типа? Скорее утверждение, а не вопрос. В подвалах клана Учиха есть подходящее помещение. В одном из таких помещений Саске заключила Итачи. Для постоянного контроля и безопасности будем использовать теневых клонов как часовых. Будем следить за его состоянием 24/7. Самое забавное, что благодаря своим глазам, которые способны видеть несколько больше, чем Шаринган или Бейкуган, я смог ощутить схожую, нет, скорее даже идентичную чакру в районе его правого глаза с левым глазом Хатаки Какаши, перед тем, как я уничтожил его. Это означает лишь одно. Его настоящее имя Учиха Обито. У меня есть одна простая теория, которая могло сложить примерную картину его создания. В первую очередь было очевидно, что Обито выжил благодаря помощи извне наследника или сообщника Учиха Мадара. Во-вторых, он решил встать на этот путь из-за какого-то инцидента. Вполне вероятно, из-за инцидента с Нахарейрин. Предположим, он лично не наблюдал сцену ее жертвоприношения, но даже осознавая правду из отчетов архива Канахи, он сможет легко и спокойно принять это, как его собственный преданный и близкий друг убивает ее. Нет, я так не думаю. Сердца людей эгоистичны, а сердца, поглощенные ненавистью и скорбью, не способны принимать этот мир. Возможно, все мои предположения – это полный бред, и у него есть какие-то важные причины ради всего этого. Все же, Какаши потерял почти все в своей жизни, но он продолжает жить и не отрицает этот мир, а пытается научить генинов не повторять его ошибки. Возможно, для гарантии я мог бы уничтожить и оставшийся его глаз, но я не хотел окончательно ломать его дух и надежду. Сломленные, подавленные и уничтоженные личности могут даже после множества пыток могут просто молчать ради простого желания быть убитыми. Сковали его тело множествами цепями с нанесенными на них белыми прямоугольными листками печатями разного назначения. На шее ошейник с подвешенной вверху цепью. Я решил сначала лично провести диалог с ним, а уже лишь потом заняться добычей информации. Итачи поможет с помощью гендзюцу найти в его разуме необходимую информацию. Сейчас же, это скорее было чем-то личным. Мне просто хотелось услышать парочку ответов на мои интересующие вопросы. «Вставай давай, спящая красавица!» Удар в солнечное сплетение заставило его насильно выдохнуть лишний воздух из легких и прокашляться. «У меня к тебе вопросы. Если ответишь на них, то я не стану ничего делать. Если же будешь просто меня игнорировать, получишь определенное наказание за это. Так и знал, что стоило тебя убить еще тогда». Мерзко прошипел этот придурок, отчего я улыбкой на устах для доказательства серьезности своих слов ступней ноги вмазал ему прямо в лицо. «Хах, свои мысли оставь при себе, если не хочешь ощущать на своем лице мою ступню ноги. Какая твоя настоящая цель, Учиха Обито? Ради чего вам нужен десятихвостый Биджу? Ни за что не поверю в то, что ты готов использовать его лишь как оружие. Должна быть какая-то определенная гарантия, которая позволит всем вам добиться этого». Так называемого «мира». Было очевидно, что на такой важный вопрос Обито будет молчать, так как вопросов было всего два и на оба он не согласился добровольно отвечать, то и удара должно быть всего два. Я всегда стараюсь сдержать свое слово. Удар пяткой ноги в нос с хрустом ломает его и вызывает кровотечение, которое достаточно быстро перестает течь из-за его особой регенерации. Схватил цепь и насильно приподнял этот кусок мяса ради того, чтобы прописать кулаком в его живот до заметного углубления в стене. Кашляет и харкает кровью, а его выражение источает победную усмешку. «У тебя нет никакой власти надо мной, я, никто, а вот в этом ты ошибаешься». Довольно оскалился я, отпуская цепи, позволяя ему упасть на свои колени обрубленных ног. «Ты, Учиха Обито, и знаешь, как я могу легко это доказать? Я знаю, что случилось с Риной, я знаю, что в этом инциденте были замешаны шиноби из деревни Тумана, и знаешь, что я заметил странного во всем этом. Их последний мизукаге по имени Ягура Каратачи ранее не славился кровожадным характером и безумными кровопролитными сражениями за право стать шиноби, но вот стоило на Харирин с Трехвостым Биджу умереть, а их мизукаге стать новым Джинчурики Трехвостого, то он каким-то образом внезапно полностью меняет свои взгляды на шиноби своей деревни, отправляет их в мясорубку друг с другом, тем самым уничтожая ее изнутри и создавая гражданскую войну. Ты ненавидишь их за то, что они забрали ее у тебя и видел в них не более чем врагов, которые должны страдать за то, что они сделали. Пусть ты и отрицаешь свое имя и реальность этого мира, но ты не смеешь отрицать, что этот гнев и ненависть, который все еще питает твое сердце. Даже если это правда, то что это меняет? Ты стремишься к миру, но при этом отрицаешь свое имя. Твое имя и воспоминания – это то, кто ты есть, и если ты отрицаешь это, то ты действительно и не человек вовсе. Никто. Инструмент, который следует за своей целью и игнорирует жертвы и страдания других. Я слышал от Кисами, что ты хочешь построить мир без лжи, верно? У меня вопрос. Ты действительно хочешь создать этот мир из-за Рин, или ты хочешь его создать ради всего этого мира, ради всех? Ты такой никчемный и жалкий лицемер, Обито. Разочарованно вздохнул я и неодобрительно покачала головой. Побудь немного честным хотя бы с самим собой. Тебе действительно есть дело до других людей? Тебе есть дело до всего этого мира? Проблема же заключается не в этом мире, а именно в тебе. Указательным пальцем напряженно ткнул его в грудь. Что тебе мешало с помощью техники второго Хокаге вернуть ее? Не смей лгать мне, что ее возвращение не изменит ничего или что мир останется таким, какой он есть. Да, я согласен с тем, что мир порой жестокий, непрощающий и мерзкий, но он все так же прекрасный, светлый и красивый. Вовсе не этот мир виноват в том, что произошло, а определенные люди. Ты винишь весь этот мир в его несправедливости. Ты отрицаешь смерть как всеми известный факт и реальность, которая касается каждого смертного. Для тебя Нахарарин была всем твоим миром, и стоило ей погибнуть, как весь реальный мир перестал для тебя существовать. Ты ничего не понимаешь. «Ты действительно думаешь, что мне есть дело до тебя и твоих чувств?» Оскалился и изобразил детские завывания ребенка и под каждое следующее слово добавлял ступней по его тупой башке. «Ва-ва-ва, хватит обвинять других в неправильности происходящего, хватит плакать, я не хочу больше этого слышать». Ссадины, синяки и кровоподтеки вылечивались на глазах, а я лишь на это упорство небрежно сплюнул в сторону на пол. «У меня к тебе последний вопрос, ты думаешь, что это честно?» «Че что?» Не понял он вопрос и решил задать уточнение. «Если ты хочешь построить так называемый мир без лжи, то ты хочешь подарить это каждому, верно? А что насчет ублюдков, уродов и паразитов, которые не имеют на это права? Всякие педофилы, насильники, убийцы и попусту больные на голову люди, которые будут жить в своем личном рае. Ты действительно считаешь, что эти люди заслуживают такой награды? Ты совсем тупой, что ли? А что насчет людей, которые довольны своей жизнью даже несмотря на утраты? Они потеряли своих близких, деньги или даже жилье, но они не унывают и живут ради себя или близких. Неужели ты не понимаешь, что все в этом мире взаимосвязано и что, нарушая концепцию этого мира и создавая в нем лишь сплошной белый цвет, ты попусту создаешь скучный и предсказуемый сценарий мира, в котором Нахарарин будет жива? Погодите-ка, что значит жива? Иллюзия закроет всех и больше никто не посмеет забрать ее у меня. Я удивленно приподнял брови и усмехнулся. Ступня ноги насильно опустила его голову на пол и с каждой последующей секундой давила его. Всего одно небольшое усилие и этот лицемер перестанет быть для нас проблемой. Ах, теперь, я понял, в чем дело. Самодовольно и злорадно процедил я, уже собирая пазл в полную картину. Ты решил не использовать технику воскрешения потому, что ты банально боишься. Маленький, бедный и жалкий Обито боится получить отказ. Ах, я трагично, как девочка закрыл ладонью свой рот. Какой ужас. Уж лучше жить в иллюзии, чем пытаться убедить ее принять тебя. Самое забавное, что я знаю основную и главную причину, почему ты согласился на все это и решил не воскрешать настоящую Рин. Замолчи, а все потому, хватит, что Нахарарин всегда, аарх, источает угрожающий темно-фиолетовый фон чакры, но лишь на секунду. Печати на цепях сделали свое дело и погасили его чакру и послали предупредительную шоковую терапию. Любила Хатаки Какаши, а ты всегда для нее был лишь близким другом. В легком пинке в висок вырубаю его, отчего его тело, подвешенное на цепях, повисло безвольной куклой. Я устало вздохнул и направился к выходу. Я узнал все, что хотел. Правда, где-то на периферии сознания, я ощутил внутри его тела какой-то сокрытый странный фрагмент, который не вписывался в общую картину его анатомии, но учитывая то, что почти все его тело – это экспериментальный кусок регенерирующей плоти, то это было неудивительно. Ладно, у нас будет время его разговорить о подробностях его глобальной иллюзии и даже вполне вероятно сможем ради интереса вскрыть его тело ради утоления моего любопытства этого странного ощущения. Интересно, а как на все это отреагирует Хатаки Какаши? Быть может, у него получится разговорить его получше, чем у нас? Не уверен. Обито скорее всего презирает его из-за его последнего достижения, и сам Какаши навряд ли сможет как-то парировать этот факт чем-то весомым. Так или иначе, но мы сделали свой ход, и я не буду жалеть о последствиях этого поступка. Черный Зицу был одним из тех, кто стал личным свидетелем поражения Учиха Обито. Потеря столь ценной фигуры крайне усложнила его будущие планы, но это вовсе не означало, что у него не было альтернативного плана, но это также дало ему понять, что время на подготовку и планирование закончилось. Необходимо было действовать и как можно скорее. Он был готов признать, что они слишком недооценили Джинчурики Девятихвостого. С помощью своих способностей в области перемещения и слежки даже текущий владелец Риннигана, Нагата, не смог обнаружить его присутствие. Прошел через множество барьеров и принялся ожидать. Дождавшись, когда Конан будет отозвана на патруль вокруг своей деревни Дождя, он медленно вышел из-за стены позади него. В текущем состоянии Нагата выглядел жалко, тощие и исхудавшие. Словно голый скелет, мужчина был закован в специальный костюм для управления своими путями бога. С закрытыми глазами Нагата смотрел на внешний мир глазами своих сосудов-марионеток. Прежде чем Нагата что-то осознает, его тело из-за спины пробивает черная ладонь, что вышла прямо из его груди. Воздух насильно покинул его легкие, а в тело вторгается черная, густая и мерзкая инородная субстанция, которая была никем иным, как истинным воплощением черного Зицу. Закрыл его рану и взял тело под контроль. Правда, несмотря на то, что половина его лица закрывала искаженная черная маска пародия на человека, его истинное выражение источало боль и злобу на предательство со стороны одного из членов его организации. Жаль, что Нагата не понимали и не осознавал, что он был лишь необходимой фигурой для куда более глобальных планов. Ладони сами собой сложили знакомую серию печати и призвали серый саркофаг, а когда же створки гроба раскрылись, то его глаза расширились от удивления от увиденного. Следующим шагом последовал его призыв Мифуноо, специальное существо, которое могло использоваться в качестве допроса шиноби, восстановления физических тел его божественной путей, а также, самое главное, произведение полноценного воскрешения абсолютно любой души. Требовался лишь необходимый сосуд, который он как раз и смог призвать техникой Эдатинси. Гидерин Нитинси, уста Нагата сами собой озвучивают технику, которая призвала из арта Мифуноо необходимую душу, и после того, как оно впиталось в созданное тело из Эдатинси и мгновенно даруя воскрешенному, настоящее, в расцвете своих сил, его человеческое тело. Учиха Мадара безразлично посмотрел на лицо Нагата. Оно было уставшим и покрытое от пота из-за техники воскрешения и все еще сохраняло на себе отпечаток искаженной черной субстанции Зицу. Зицу, я так понимаю, что все биджу захвачены. К сожалению, наш план потерпел изменения. Учиха Обито был захвачен. Джинчурики Девятихвостого стал этому причиной. Я не мог рисковать и был вынужден пойти на этот шаг. Я не был уверен в том, что Нагата сможет с ним справиться. Ты правильно поступил, Зицу. Что все это значит, Зицу? Закричал Нагата. Не волнуйся, Нагата. За место Зицу ему спокойно ответил Мадара. У нас общая цель. Все же, это именно я передал тебе эти глаза. Че что? Я расскажу тебе обо всем и по итогу тебе предстоит сделать выбор. Будешь ли ты следовать добровольно или нет, это не важно. В случае отказа Зицу использует твое тело и возможности. Я готов услышать ваш план, Учиха Мадара. Нагата смиренно опустил голову, а на лице отобразилась лишь скорбь и боль своего выбора, которого у него по сути и не было. Если бы он отказался, то они бы могли использовать Конан как рычаг давления. Она была единственным цветком в его мрачном и несправедливом мире. Он наивно и глупо полагал, что все его решения, силы и возможности были его собственными, но как на деле оказалось, он был лишь фигурой в чем-то значительно больше, чем он на деле представлял. Глава 27. Принятие. На следующий день после поимки Учиха Обито, после небольшого завтрака на дикой природе в нашем небольшом временном лагере, мы решили провести небольшой диалог по поводу его дальнейшей судьбы. Я не видел во всем этом чего-то сложного и предложил через навыки Итачи в Гиндзюцу получить от него все, что нам необходимо. Да и глаза Учиха Шисуи могут сыграть во всем этом ключевую роль. Проблема лишь заключалась в том, что сама организация Акацуки без своего настоящего лидера приступит к своему основному плану, а именно в поиске и поимке джинчурики с их биджу. Кого именно они выберут в первую очередь, и вдруг они отправят парами всех одновременно лишь для того, чтобы не дать возможности нам скоординировать свои действия. Я не герой, который бежит спасать всех, но и сидеть на месте не собираюсь, когда враг забирает биджу ради своего тупого плана по погружению всего мира в иллюзию счастливого сна. В общем, мы пришли к такому простому выводу. Пока мы собираем данные по Обито, изучаем его и вполне возможно даем возможность провести диалог с Хатаки Какаши, мы также одновременно сами идем на поиски и перехват джинчурики для того, чтобы их банально обезопасить от их будущего трагичного исхода. Все же, по словам Итачи, Пин ей пояснил, что ни один джинчурики не будет способен пережить процесс извлечения биджу из своего тела, но это была небольшая цена ради их будущего мира. В голове проходили последующие мысли касательно следующего шага Акацуки. Если Обито уже использовал четвертого Мизукаге для уничтожения его деревни изнутри, то это может лишь означать, что Ягура уже мертв или находится под постоянным контролем. Ну или просто убитый был использован подобно кукле. Среди Акацуки есть один мастер создания кукл, а потому использовать тело Мизукаге не может вызывать сложностей. Двухвостый и восьмихвостый биджу находятся под контролем деревни Облака, и судя по достоверным слухам, их джинчурики, Югитани и Киллер Би нашли общий язык со своими биджу и смогли договориться взаимодействовать друг с другом. С ними будет сложно договориться из-за того, что, исходя из слухов, Райкаге крайне агрессивная, грубая и не идущая на уступки личность. Четыреххвостый биджу находится под контролем деревни Камня, и по последним данным их джинчурики решил покинуть деревню. По всей видимости, этот старик, по имени Роуши, решил самостоятельно обуздать силу Биджу, но в то же время слишком глуп от простого понимания и осознания, что этого недостаточно. Пятихвостый тоже находится под контролем деревни Камня. По его данным, Джин Чурики по имени Хан, известен лишь его особый стиль рукопашного сражения элементом пара. Шестихвостый находится внутри Джин Чурики по имени Утаката и на данный момент странствует где-то по миру в качестве шиноби отступника деревни Скрытого Тумана. Думаю, если бы он не сбежал из нее, то он бы стал следующей жертвой Обито после их Мизукаге. Одна из главных его преимуществ, которая помогала ему скрывать свое присутствие, заключалась в его особом стиле ниндзюцу, которое искажало пространство вокруг него и скрывало от обычных глаз. Мыльные пузыри ненормальных размеров, выпущенные из его трубки, представляли из себя не только как оружие, но также, как и маскировка и техника перемещения. Последним в списке была некая джинчурики по имени Фуу, которая хранила в себя семихвостого. Легкая цель для Акацуки из-за того, что среди ее членов имеется некий тип по имени Какузу. Его знания о деревне Водопада и об ее местности могут стать ключевым фактором нахождения и захвата Фуу. Джирая передал мне всю основную информацию касательно джинчурики и их биджу и даже об их последних остановках. Проблема же заключалась в том, что почти ни один из джинчурики не охранялся достаточно надежно в случае внезапного нападения, да и мало кто из местных шиноби способен сражаться на равных с отступниками С-ранга. Все они будут лишь легким препятствием, не более и не менее. Мне нужно было сделать непростой, но очевидный выбор, кто из местных джинчурики будет первым. Конечно же, было бы разумно начинать с ближайшего от нас, чем скорее они попадут к нам, тем выше будут шансы, что до них не доберутся первыми Акацуки, но ближайший, не означает легкодоступный. Мое вмешательство и похищение с целью обезопасить джинчурики от Акацуки могут посчитать прямым агрессивным актом со стороны деревни Скрытого Листа. Даже если я буду говорить одно, но жадные до власти политики и Каге будут считать, что мне нужна сила Биджу. Ради этого могут даже развязать войну между великими селениями, а я поклялся себе не развязывать бессмысленную войну или бойню только ради утоления своей жажды убийства. Мой первый выбор пал именно на Утаката. На это была одна простая причина. Он был единственным джинчурики-отступником и за ним не числилась какая-то защита от деревни. Только другие селения могут попытаться вставить свое слово возмущения и опасения касательно всего этого, но для этого им нужно знать, что он у меня. Деревня Облака и Камня имеют какие-никакие, но шиноби с неплохими способностями, которые способны их защитить. По крайней мере, я не думаю, что их Каге так просто отдадут парочку своих джинчурики. Гаар имеет связь с Цунаде и в случае опасности или критической ситуации будет способен подать сигнал о помощи, а от нее уже и мне. Фуу, наверное, самый проблемный джинчурики. Какузу имеет преимущество в местности и знаниях своей деревни, а потому может с легкостью перехватить ее тогда, когда она меньше всего этого ожидает. Я, конечно, понимаю и уважаю твой выбор, но не слишком ли это прямолинейно? Уж, прости меня, Джирая, но мой выбор уже был сделан именно тогда, когда я захватил их настоящего лидера. Вы готовы просто пожертвовать джинчурики и обезопасить лишь свою задницу только ради сохранения этого, так называемого, мира между великими селениями? Джирая всего за какую-то минуту смог посмотреть на ситуацию со стороны и принес мне свои извинения, которые мне не особо-то и нужны были. Забудьте. Это простой страх повторения. Воспоминания о войне и ее последствиях вас, возможно, никогда не отпустит. Передайте нам всю последнюю информацию об Утакате и мы завтра двинемся в путь. Метки бога грома Минато помогут нам координировать свои перемещения. Пока мы проводили этот личный диалог, в нашу комнату вошла Итачи. Ее мрачное выражение говорило само за себя. Ей удалось всего на пару минут обмануть сознание Учиха Обито и создать приятный сон, в котором была живая и невредимая Нахарарин. С помощью ее образа она смогла получить информацию о том, что на самом деле планировал сделать настоящий лидер Акацуки. С помощью чакры всех биджу Учиха Обито планировал воскресить сосуд десятихвостого биджу и создать технику вечного Цукуйоми. Техника, которая погрузит весь мир в вечную счастливую иллюзию. Итачи смогла также увидеть в его воспоминаниях тень очень опасной и влиятельной фигуры, которой она и не думала, что могла когда-нибудь увидеть, а именно Учиха Мадара, который и являлся тем, кто спас Обито в прошлом, дал ему силу и цель всей своей жизни. Она прямым текстом сказала, что какое-то мрачное предчувствие не давало ей покоя и она не могла понять, что именно это было. Учи Хамадара не мог просто взять и возложить всю ответственность и цель своей жизни на какого-то случайного Учиха, который по счастливой случайности был неподалеку от него в последние минуты жизни Обито Учиха. Должна быть какая-то страховка или запасной план, который давал гарантию того, что все пройдет именно так, как он этого желает. Итачи знала, что Учи Хамадара мог быть кем угодно, но не наивным глупцом. Именно поэтому Итачи дала мне встречное предложение разделиться. Они с Саски последуют за Джинчурики по имени Фуу, в деревню Водопада. Ее выбор пал именно на нее из-за того, что в отличие от всех великих селений, их деревня находилась за пределами пяти великих стран, а без их поддержки и связи с ними, она может стать легкой целью. Среди их шиноби нет тех, кто имеют какую-то определенную славу или репутацию, а это означало, что шиноби-отступники или даже сам Пейн со своими марионетками могут с легкостью заполучить ее тогда, когда они этого пожелают. Еще она обосновала их уход тем, что ей необходимо с Саски произвести один особый ритуал, который поможет им стать значительно сильнее, а моя непосредственная близость или вмешательство может помешать этому. Если ты действительно любишь Саски, то я очень прошу, дай ей возможность уйти со мной. Я знаю, что ты беспокоишься за нее, но ты также должен понять, что несмотря на свою женственность и заботу, у нее также есть гордость и душа воина. Она не примет от тебя постоянную опеку. Она не хочет ощущать себя обузой или ребенком, за которым постоянно нужна забота, внимание и защита. Она, Учиха, и этого ты не можешь изменить или отнять. В принципе, я не был против и был готов с легкостью дать свое одобрение, но меня несколько удивило и вызвал напряжение ее следующий жест. Будучи на коленях, Итачи положила ладони на пол и опустила лоб к полу, выражая просто недюжинную степень мольбы. Старшая сестра Саски не просто просила. Она умоляла и боялась моего отказа, а все из-за наших чувств, которые, по ее мнению, могут встать у нее на пути. Опять меня считают каким-то излишним романтиком или извращенцем. Ну или и тем, и другим, раз даже Итачи умоляет меня на коленях отпустить мою девушку на какой-то опасный ритуал и не менее опасное задание. Все равно, у нас есть страховка на случай непредвиденных опасных ситуациях. Как хочешь. Итачи буквально засияла в теплой, легкой и очень приятной улыбке. Какое же это редкое, но крайне необычное явление, улыбка Итачи. Когда Саски прознала про наш план, пока она все это время отдыхала, тренировалась в махании меча, довольствовалась пищей, то ей было крайне неприятно осознавать нашу будущую разлуку, но ненадолго. Видимо, Саски заранее смогла получить от Итачи информацию об ее будущем ритуале, который позволит ей стать сильнее. Да и сам факт того, что она во время своего путешествия с Итачи могла украдкой на стоянке отдыха или перерыве переместиться ко мне в любое время, не создавала каких-то напряженных, мрачных и ужасных последствий этого решения. Быть может, в прошлом, она и сдерживала себя из-за гордости шиноби и терпела целый месяц, пока я находился в поисках Цунаде, то теперь сдерживать себя уже не имело смысла. Мы знали, кем мы являемся друг для друга, и как-то ограничивать в себя в чем-то вовсе не желали, будь то в тренировках, в пище, отдыхе или интимных отношениях. Пока я шел по направлению к Утаката, а Саски и Итачи уже следовали отдельно за Фуу, то я решил все же сделать одну небольшую, но важную для меня вещь. Я хотел, чтобы Хатаки Какаши встретил Обито Учиха, ну или то, что от него осталось, как в плане души, так и в плане тела. Хотя, учитывая его регенерацию, то я не буду удивлен, если его отрубленные конечности восстановятся за пару дней. Прошло всего месяц с тех самых пор, как мы покинули деревню, и всего пара суток с захвата Обито Учиха. Джирая уже передал информацию лично Цунаде, информацию о моей поимке и моем предположительном плане. Цунаде, конечно же, негодовала и очень не была рада будущей перспективе моей охоты на джинчурики, но пойти против моего решения или приказать мне у нее не было желания. Уж лучше мы начнем действовать, чем дадим противнику действовать так, как они этого желают. Если великие селения смеют недооценивать Акацуки и рискуют безопасностью своих джинчурики и биджу, то мы не такие. Будущего конфликта не избежать. Жажда власти и силы будет до тех пор, пока человек мечтает и в своих мечтах рождает амбиции. Джинчурики и их биджу не должны принадлежать кому-либо. Они – это оружие массового поражения, которое уничтожает не только врагов, но и союзников. Я всегда считал, что конфликты люди должны решать лицом к лицу, а не методом массового слепого уничтожения. По крайней мере, они не гиганты, а всего лишь люди. Они не способны магией разрушать города, горы и небеса. Они не способны достигать в размерах до небес и одним лишь своим присутствием закрыть тенью небольшие селения. Именно поэтому я так легко и просто считал гигантов своими кровными врагами, а все из-за их чудовищного вида и опасной силы. Люди не способны достичь всего этого, хотя, среди них есть чудовищные и опасные, единицы, избранные, особенные, легенды, боги. Как же жалко, что я не могу хотя бы ненадолго увидеть и стать участником событий прошлого, когда Хаширама и Мадара сражались друг с другом в вечном противостоянии своих кланов. Как их невероятные и разрушительные техники способны были разрушать все вокруг и создавать самый настоящий хаос. Это была лишь мимолетная и глупая мысль, а все потому, что стоило бы мне изначально попасть в прошлое, то я бы не смог встретить Саски. Вернемся к Хатаке Какаши. Ближе к обеду я решил уведомить отшельника, что мне нужно ненадолго отлучиться и оставил для страховки ему своего теневого клона. Я решил не тратить лишнее время на его поиски и просто применил скачок телепорта по метке, которую я мог оставить на его теле великое множество раз. Какое же было мое удивление, когда после скачка телепорта я оказался в небольшой личной квартире Какаши, который был занят употреблением обеда. И нет, это не была основная причина, по которой я был удивлен. Меня удивило то, что в его квартире хозяйничала Сакура Харуна, что за время нашей недолгой разлуки почти ни капли не изменилось, по крайней мере внешне. Розовое одеяние, протектор деревни на макушке и белый кухонный передник. Наруто, это выглядит не так, как ты себе это представляешь. Сконфуженно, грустно и немного смущенно проговорил Какаши, почесав затылок. Охотно верю, в легкой усмешке киваю, сложив руки крестом перед грудью, наблюдая за постепенно краснеющей Сакурой. Если честно, то мне плевать, в каких вы отношениях. У меня есть к вам одно очень важное, личное и не требующее отлагательств дело. Когда с этим будет покончено, то, я думаю, вы сможете дальше вернуться к тому, что вы имеете. Хотя, даже я не уверен в том, что после этого будет с вами. Указываю указательным пальцем в выпаде прямо на него, отчего тот выразил заметное удивление одним лишь своим глазом. Даже за обедом носит свою тупую маску. Сакура догадалась без моей подсказки быстро ретироваться и не забыть напомнить ему о том, что она на всякий случай приготовила и оставила ужин в холодильнике. Очередная кривая усмешка тронула лицо, когда она с важным видом гордого павлина поправила непослушный локон челки. «Наши отношения сугубо платонические, Наруто. Просто знай это. Я ведь уже сказал, что мне плевать. Проваливай. Чем скорее мы это решим, тем быстрее вы вернетесь к своим плато-дерьмо отношениям». Устало закатил глаза и почесал затылок. «Я не верил в платонические или любовные отношения без сексуального влечения. Если ты ощущаешь тепло и влечение к человеку, то рано или поздно, но ты возжелаешь большего. Это простой инстинкт, который заложен во всех нас. Желание обладать и быть желаемым. Конечно же, мужчина может испытывать сугубо деловые или дружеские отношения, но в делах любви я верю в то, что можно сохранять некую черту между романом и сексом. В делах любви это две переменные, которые не могут существовать друг без друга. Опять же, эксперты по любовным отношениям в виде Сакура Харуна могут доказывать обратно, но любовь между мужем и женой спустя года, десятилетия или столетия, между богами, не длятся вечно. Между ними остается лишь верность и долг, но огонь страсти, похоти и жажды струится во всех сердцах людей. Этот огонь может и угасать, но настоящая любовь никогда не даст ему по-настоящему окончательно угаснуть. По крайней мере, Сиф никогда не давала повода для этого. Хотя, тут скорее дело в том, что ее красота никогда с годами не менялась. Боги же, когда же Сакура наконец-то покинула нас, то я ради забавы и интереса сел напротив него за стол, взял со стола белую кружку кофе с молоком и слегка испил из нее. «Наруто, все то, что она сказала. Я уже говорил о том, что мне все равно. Сколько мне еще нужно повторять? Я бы не хотел, чтобы у тебя или у кого-то еще сложилось обо мне ложное впечатление. Просто, я ведь уже говорил тебе о том, что я тренировал ее месяц перед финалом экзамена на Чунина, верно? В какой-то день и момент она заметила мою усталость и предложила помощь в обычных домашних делах. Обосновала это тем, что ей хотелось отплатить мне за трату времени, силы и внимания на такую особу, как она, и в какой-то момент я принял ее объятия. Пусть я понимал, что это неправильно, пользоваться добротой и наивностью юного подростка, но я просто не мог ничего с собой поделать. Трудно отказаться от искреннего и чистого ощущения теплоты и заботы. ХМПФ, понимаю и не осуждаю. Я не из тех, кто видит во всем какой-то мерзкий и ужасный контекст будущих последствий. В конце концов, вы уже взрослый человек и умеете принимать ответственность за свои слова и решения. Думаю, вы также после этого диалога сможете принять ответственность за решение вашего прошлого. Я отложил кружку с кофе в сторону, встал из-за стола и скрестил руки перед грудью. Так уж сложилось, Какаши, что я смог захватить того самого человека, что устроил нападение 13 лет тому назад, высвободил Девятихвостого, стал причиной смерти моих родителей и отчасти стал причиной уничтожения клана Учиха. Я сделал небольшую паузу и внимательно следил за его реакцией. Простое удивление и непонимание того, почему я ему об этом говорю и какое отношение это имеет к нему. Если бы не он, то я бы мог иметь свою семью, а Саски вполне вероятно имела бы свой клан, так как я не думаю, что такая личность, как Нами Кадзимината, так легко может поддастся интригам и страхам по отношению к Учиха. Я хочу просто сказать, что человек, который стал этому причиной, является никто иной, как Учиха Обито. Сказать, что данная новость ошарашила его, так это ничего не сказать. Даже за маской и одним лишь глазом передавать такую гамму эмоций. Неверие, непонимание, обреченности самое очевидное. Вина. Было сразу видно, что не хотел верить моим словам или опровергнуть это тем, что это неудачная шутка. Без доказательств я не мог просто взять и разрушить его представление об его друге, который героически спас его, изменил его и полностью поменял его представление о правилах и жизнях шиноби. Ты можешь ошибаться. Нет, я не ошибаюсь. Я почувствовал чакру из его правого глаза, которая полностью совпадала с чакрой из вашего левого глаза. Да и он не особо отмахивался от этого факта. Но почему? Мне это тоже интересно узнать. Хотите, пойдем вместе к нему? Вы как раз и спросите. Но вы ведь уже догадываетесь, какой ответ он может дать, не так ли, Рин? Именно. Я хочу, чтобы вы доказали на своем простом примере между собой, что не этот мир шиноби виноват в том, что произошло, а именно люди. Для чего тебе это? Не проще ли просто? Вы держите меня за обычного и жестокого парня, который наслаждается убийствами своих врагов? Хатаки Какаши выразительно приподнял бровь в вопросе, будто без слов говоря. А разве это не так? Да, иногда, так оно и есть, но меня всегда привлекали сильные личности. Я не питаю ненависти, злобы или мести к нему, а лишь хочу доказать свою правоту. Вы человек, который потерял все, но не потерял надежды в лучшее будущее, а Обито потерял все, потерял надежду и решил отказаться от этого мира. Создать иллюзию счастливого сна не только для себя, но и для каждого человека, живущего на этой земле. Как по мне, сама концепция этого плана крайне глупая, а все потому, что его мир будет слишком скучным, легким и предсказуемым. В общем, я хочу, чтобы вы доказали ему, что этот мир заслуживает второго шанса. Иллюзия лишь запечатает, скроет и не будет показывать реального мира и будет ограничивать нас, людей, в своих свершениях. Без боли мы не способны ощущать последствия своих действий. Не будет испытаний, не будет сражений, не будет ничего из этого. Как мы можем узнать пределы своих возможностей без испытаний и сражений? А если я не смогу доказать ему это, тогда, когда мы закончим извлекать из него информацию и знания об его теле, то его будет ожидать очевидная участь. Его судьба в ваших руках. Вместе с последними словами, я подал ему руку для очевидного следующего шага. Спустя минуту он гипнотизировал мою ладонь, и в конце концов, принял ее. Скачок телепортации, мы оказываемся перед дверью в подвал дома главы клана Учиха или дома Саски. Перед дверью стоит мой теневой клон, который следит за тем, чтобы никто из посторонних не попытался войти в подвал снаружи. Внутри тоже находится еще один мой теневой клон, который следит за тем, чтобы сам заключенный не попытался сбежать или попытался сделать какую-нибудь глупость. За эти сутки Обито отказался говорить или принимать пищу, которую он бы употреблял как какая-нибудь псина, учитывая то, что без своих конечностей ему предстояло бы буквально локать ртом в позе на четвереньках. Хлопнул в ладоши два раза для того, чтобы включить факел и подать освещение в комнату, и дал ему возможность изучить своего некогда давно погибшего старого друга. Очередная гамма эмоций сменяют друг друга. Грусть, сожаление и жалость. Всего за какие-то сутки некогда обрубленные части рук и ног уже приобретают форму белых гуманоидных стеблей. Какаши решил поднять повязку протектор своей деревни. С помощью шарингана он сможет увидеть его чакру и убедиться в том, что это действительно он. Какаши, небрежно и с едва уловимыми нотками злости отозвался Обито, опуская голову вниз. «Я чувствую, что ты здесь. Я чувствую свой подарок, что я дал тебе. Зачем ты привел его сюда? Быть может, для того, чтобы посмеяться надо мной и над моим положением, быть может, для того, чтобы убедить меня в том, чтобы вернуться в эту гнилую, мерзкую и отвратительную деревню в качестве трагичного героя, который внезапно решил изменить свои принципы, Обито. Я, ты думаешь, что мне есть дело до того, что ты оставляешь цветы на ее могиле? Ты думаешь, что я прощу тебя или этот мир за то, что он забрал ее у меня? Я лично видел все это и не мог поверить во все это, но это была жестокая реальность этого мира. Мы никогда не можем контролировать или планировать все так, как мы этого желаем. Обито, я понимаю, что ты зол на меня. Ты понимаешь меня, ты серьезно считаешь, что понимаешь мою злость, ненависть и злобу, которую я ощущаю к тебе и к этому миру. Заткнись, ты не имеешь ничего, ты не можешь изменить меня. Возможно, это так. Я просто хочу принести извинения, Обито. Я решил, что более не буду жить прошлым. Я не буду более игнорировать настоящее. Я хочу изменить свое будущее не только ради деревни, но также ради самого себя. Мне не нужны твои извинения. Они ничего не стоят. Если ты действительно ищешь искупление, то лучше просто убей себя, прямо здесь и сейчас. Очисти свою запятнанную честь, прямо, как твой отец. Жалкая пустая оболочка, которая не имеет ничего. Я находил это ироничным, так как эти слова также можно было соотнести и к нему. Я не могу этого сделать. Тогда, твое присутствие здесь не имеет смысла. Некогда злой, торжествующий и гневный тон сменился безразличием и пустотой. Я уже убил 4-го Хокаге, нашего учителя, и его жену. Я специально сделал так, чтобы после этого клан Учиха подвергся подозрениям. Я стал причиной его уничтожению. Хотя, Данза, советники и Сарутоби лишь искали повод избавиться от опасных соседей, которые могли их уничтожить. Ты думаешь, что я просто возьму и остановлюсь после всего этого? Хатаки Какаши опустил голову и сжал ладони в кулаки. Его ответ был для меня очевиден. Так же, как и для Обито. Я убью тебя, и ты больше никому не причинишь вреда. Конечно же, ты можешь это сделать. У тебя талант к убийству своих друзей. Какое тебе дали прозвище в деревне? Ах да, убийца друзей Какаши. Верно, ты не мой друг. Ты больше не член моей команды. Ты просто не видишь ничего за маской ненависти к этому миру. Я не ошибка и не разочарование, Какаши. Ты создал меня. Ты уничтожил все, что оставалось от Обито Учиха. Теперь, я лишь жажду уничтожить этот мир и наложить на него иллюзию для того, чтобы ни я, ни кто-либо другой не ощущал всего того, что произошло. Хах, так ты действительно был там? Ты действительно стал свидетелем ее случайного убийства? Спокойно проговорил я рядом, скрестив руки на груди в некоторой задумчивости. Забавно, забавно. Что здесь забавного? Все люди этого мира жаждут заполучить силу. Власти убивают друг друга ради получения всего этого. Джинчурики, биджу, шиноби, все они инструменты, которые не считаются с их мнениями. Именно поэтому, я буду использовать их также для того, чтобы достичь своей мечты. Ты все верно подметил, Обито. Радостно проговорил я, издевательски похлопал в ладоши, так как этот парень думает в правильном направлении. Нужно лишь дать еще несколько подсказок для простого осознания положения, в которое его изначально заключили. Я осознал несколько интересных вещей из вашего диалога, но все равно не смог понять лишь двух вещей, Обито. И чего же? Почему из всех шиноби Конохи именно Нахарарин стала джинчурики треххвостого? Ты действительно думаешь, что это была случайность? Еще я нахожу странным то, что ты как-то очень вовремя увидел сцену убийства Рин. Быть может, чтобы придать тебе правильной мотивации и цели, почему тебя раньше не оповестили, что Нахарарин стала джинчурики? Почему оповестили лишь тогда, когда за ней началась активная охота? И самое главное, Обито. А мой милый, Учиха Обито. Источал я издевательский добрый тон и подсел к нему очень близко, схватил его за макушку волос, отчего он скривился. Если это действительно лишь из-за одного человека, который стал для тебя всем твоим миром, то почему ты просто не вернешь ее? Тебе действительно есть дело до всего мира, не неси чепухи. Ты противоречишь самому себе. Ты все еще считаешь себя Обито Учиха. Ты все еще зол на этот мир, на Какаши и на меня. Если бы ты действительно верил во все то, что ты говоришь, то ты бы просто безразлично относился ко всему, что происходит в этом мире. У меня есть к тебе довольно забавное предложение. Раз все то, что ты сделал, было из-за Рин, то почему бы нам ее не вернуть? Я использую знания техники второго Хокаге, выслежу Орочимару и даже найду способ вернуть ей полноценную физическую форму, а для твоего личного счастья можно будет исказить воспоминания ее последних моментов, где ты героически пытаешься спасти ее от шиноби тумана, которые пришли за Биджу, но в процессе умирает на твоих руках. Ты потратил много времени на то, чтобы вернуть ее из того света, а все из-за твоей безграничной любви к ней. Бросить вызов самой смерти. Шутливым и наигранным веселым тоном проговорил я это с выставленным кулаком к потолку, создавая сказку, которая вполне может стать реальностью. Какаши за это время найдет себе какую-нибудь кунаичи, а Нахарарин от осознания прошедшего времени и своей позиции не сможет просто отказать тебе в твоих чувствах. Это было бы крайне неблагодарно и грязно. Такая, вне всякого сомнения, чистая, непорочная и добрая девочка ни за что не станет отвечать взаимностью за простой факт, что кто-то вроде Обито отдал так много ради встречи с ней. Ты хочешь таким образом использовать меня с помощью этого, а почему нет? Неужели ты просто боишься признаться в том, что тебе нет дела до этого мира, а лишь до себя, Ирин? А кто из вас больше лицемер, ты или Какаши? Ты не обманешь меня этими глупыми речами. Спасибо, что привел ко мне Какаши. Его тело искажалось в пространственной воронке. Я удивленно обернулся на то, как Шарингану Какаши изменил форму на Мангекё и что Обито каким-то образом смог воздействовать на него, даже не имея доступа к своей чакре. Правда, только я хотел было снять ограничения со своих способностей и вернуть к его обратно, как я стал свидетелем непредвиденного события. Каха, аркх, а-а-а, я резко отошел назад. Пространственное искажение прервалось. Цепи сломались и теперь лишь небрежно свисали на его теле. Лишь за счет своей физической силы клеток Хаширама сломать столь прочные цепи. Уф, и все же клан Синджу действительно в прошлом были те еще монстры. Его импровизированные ладони и ступни ног агрессивно сжимались и разжимались, тело дрожало, а грудь будто взмывала в небо. С помощью своих глаз я наконец смог понять, что именно я не смог в прошлый раз у него сразу заметить. В его сердце была какая-то печать, очень сложная и опасная. Постепенно, чем больше и больше я смотрел сквозь его тело на нее, то тем больше начинал понимать ее истинное предназначение. С помощью нее можно было внушать, контролировать и даже искажать желания жертвы, но как и с глазами Учихашису, и если сама цель слишком сильна, то ее эффекту можно было сопротивляться или даже обратить. Похоже, мои слова и присутствие Хатаки Какаши вызвали в его душе конфликт. Он все еще сохранил в себе связь с этим миром. Его имя, его теплые воспоминания прошлого, его мечта и желание обладать Рин – это и есть он сам. Печать использовала чакру носителя и буквально создавала какую-то маленькую бомбу с использованием клеток Хаширама. Бомба, которая будет хранить в себе смертельный и опасный яд, отключающий способности к регенерации. Взрыв. Маленький взрыв со всплеском крови, плоти и внутренности в районе сердца образует ровную круглую дыру, вокруг которой были черные прожилки. Яд не позволит ему закрыть столь опасное ранение, а без сердца даже его тело не способно будет поддерживать в нем жизнь. Обито! Выкрикнул беспокойно Какаши, который успел подхватить его падающее спиной вперед тело к полу. Повязка небрежно спала с уцелевшего глаза Обито, отчего это открыло взор на его усталое и спокойное выражение, обращенное к Какаши. Возможно, он не мог поверить в то, что после всего того, что он сделал, Какаши все еще называет его по имени и крепко держит в своих руках. Какаши, времени мало, Учиха, Мадара, он вернулся. По всей видимости, с помощью Шарингана Какаши он смог не только использовать свою технику, но также увидеть, ощутить, кто именно стал причиной его положения. «Я не дам тебе так просто умереть». Действовать необходимо было быстро. Не было времени на предположения или вопросы. Какаши тоже это понимал и обратил на меня свой взор. Сделал рывок вперед и положил на его плечо свою ладонь. Переместились к Цунаде, которая в своем кабинете, за рабочим столом, буквально утопала в длинных стопках белых бумаг с важными документами формата А4. «Нет времени объяснять, Цунаде, нужна твоя помощь». Ошарашили мы ее этим представлением, указывая на наш красивый обрубок в виде Учиха Обито. Без рук, без ног и без сердца. На ее лице было отображено все то, что она об этом думает, но все же с тяжелым вздохом принялась за работу. Хатаки Какаши, для того, чтобы выиграть время, вложил свою ладонь в круглое отверстие в районе сердца своего друга и создал перчатку из молнии, которая пульсировала в такт сердцебиению и заставляла циркулировать кровь в его теле. Пока они стабилизировали его состояние и не давали ему умереть, Цунади отдала мне одно указание для его спасения. В первую очередь, конечно же, требовалось быстро добыть новое сердце, которое я быстро смог получить из местного госпиталя Канахи. Когда же я за 5 секунд выполнил это, то она лишь устало проговорила про себя о том, что не ожидала того, что ее приказ будет так быстро выполнен, и принялась к следующей процедуре. С помощью медицинской чакры в бирюзовом сиянии напряженно выводила черные кляксы яда из его тела до тех пор, пока их и вовсе не осталось, а затем попросила Какаши убрать свою ладонь. Какое же было ее удивление, когда стоило ей только поместить сердце с ладонью в пустое круглое отверстие, то его тело, будто отвечая на желание и жажду жизни, выбросило маленькие органические серые стебли, которые оплели сердце и создали вокруг него кровеносную новую систему. Нитями за нитками создавали вокруг нового сердца защиту и покрытие. Зрелище было мерзкое, но впечатляющее, и это вызвало у нее еще больше вопросов. Кто это, черт возьми, такой? Если в двух словах, то этот тип и есть глава Акацуки. Спасибо, Цунади. У меня резонный следующий вопрос. А для чего мы его спасаем? Мы пока еще не начинали изучать его тело. Ты видела, какое оно особенное? А почему Какаши с вами? Если это он оставил в нем отверстие, то, аргх, на все объяснения уйдет куча времени. Какаши, займись этим. Объясни ей и не забудь для страховки установить какую-нибудь печать на нем. Я все еще не уверен в его лояльности. Раз его прошлый мастер его предал, мы его спасли, а он наконец избавился от печати и смог принять факт своего существования и своих истинных мотивов, то и его будущее уже не будет слишком очевидным. Все зависит от тебя. С последними словами я решил вернуться обратно к отшельнику в скачке телепортации. Джирая любопытно поинтересовался у меня моими делами, на что я небрежно отмахнулся и загадочно ответил о том, что я, похоже, смог изменить еще одну душу, которая может стать чем-то интересным. У меня плохие предчувствия касательно будущего, учитывая то, что настоящий Учиха Мадара каким-то образом вернулся. Наверняка кто-то из Акацуки знает технику воскрешения, и после поражения и пропажи Обито решил использовать план. Джирая, мне нужен ключ от печати. Я бы и сам мог бы сломать ее, но я не хочу вместе с печатью уничтожать души своих родителей. Эмма, откуда ты знаешь о том, что он у меня? Ты мой крестник. Ты единственный в Канахе известный мастер над печатями. У меня еще был вариант, что Сарутоби Хирузин, покойный третий Хокаге, хранил бы ее у себя, но выбор пал на тебя потому из-за того, что ты банально жив, Джирая. Своим же ответным вопросом, ты лишь подтвердил тот факт, что он у тебя. Мда уж, моя ошибка. Буду осторожнее. Я глава организации по сбору информации, так глупо подставился. Беспечно чуть посмеялся над собой и почесал затылок. А насчет Минато и Кушины? Они в печати. Осколки души. Возможно, простая страховка на случай, если кто-то попытается снять печать. Было время изучить в подсознании структуру печати. Не волнуйся, Иросаннин. Мы с ним договорились и приняли решение содействовать друг с другом ради защиты Биджу от Акацуки. Знаешь, если бы кто-то другой сказал нечто подобное, то я бы ни за что не поверил, но за последнее время я увидел слишком много. Твоя история и твои достижения, будь то ты Тор или Наруто, и твое желание жить свободным ради своих близких, я уважаю и принимаю это. Я хочу помочь и исправить свои ошибки прошлого. Думаю, для начала я начну с тебя и целиком и полностью буду доверять и верить в твои стремления. Ты неплохой парень, Наруто. С легкой усмешкой проговорил этот Джирая, положив ладонь мне на плечо. Пусть ты и хочешь казаться плохим, грубым и невыносимым. Весело похлопал по плечу. Чуть рассмеялся и достал из-за спины свой личный массивный свиток. На сердце стало теплее, а на лице невольно образовалась мягкая улыбка. Приятно, когда кто-то поддерживает и верит в тебя. Джирая призвал жабу по имени Гератора и вежливо попросил дать мне ключ. Оранжевая жаба с черной пигментацией оценила меня сверху вниз и подложила свою жабью ладонь себе на макушку. В его глазах я видел вопрос и недоумение. «Ты вообще человек? Ах, так ты можешь чувствовать или видеть?» С вызывающей усмешкой проговорил я всего на секунду, показывая свои глаза космоса. «И то, и другое. Никогда бы не подумал, что в этом мире есть человек, который может соперничать с Биджу. Я был рядом с Минато, но он и близко не стоит с твоим уровнем. У тебя такое невероятное количество жизненной и духовной энергии. Тебя призвали не для того, чтобы болтать и высказывать свои мысли. Выполняй свою работу, хранитель ключа». Гератор в одном прыжке ворвался прямо в мой рот, на что с недовольным бормотанием побыстрее дал ему возможность войти в мое тело, добавляя руками. «Чьи чертовы жабы и их особенности вхождения в печать? Хранитель представляет из себя некую страховку, если джинчурики, то бишь я, не смогу подчинить или обуздать чакру биджу, то хранитель имеет силу использовать ключ для закрытия печати». Принял позу медитации, закрыл глаза и вошел в свой мир. Подсознание потерпело некоторые изменения по сравнению с тем, что было, когда я только впервые появился в нем. Деревянные поверхности стен и полов, на стенах висят через каждые 10 метров факела. Вскоре коридор выводил меня, будто из подземелья, в совершенно новый прекрасный мир. Вокруг моего биджу простирается не имеющий своих пределов поляна из бескрайнего леса, горами, голубым небом с белыми облаками. Я просто представил и создал свой мир, в котором я провел большую часть своей жизни. Воспоминания, которые приобрели форму моего сознания, олицетворение моего внутреннего желания и характера. Целый созданный из разума мир живет своей жизнью. Животные, птицы и насекомые живут в своем стандартном ритме. Двигаются, убивают ради пищи или забавы, отдыхают и размножаются. Вечно повторяющийся цикл жизни и смерти. Это мои простые инстинкты, жаждущие своего высвобождения. Будто я действительно был простым животным. Желал свободы, движения, убийств и своего наследия. Красота и жестокость, смещенная воедино. Истинное положение вещей и правда, которая была испокон веков. Невозможно изменить неизменяемое. Я создал этот мир, этот уголок, для своего личного питомца, партнера и даже, возможно, друга. Монстр, который понимает другого монстра. Курама удобно расположился на возвышенности небольшой горы. Золотые решетки и печать перед его лицом олицетворяли предупреждение и истинное положение, в котором он заключен. Тюрьма красивая, но все еще остается тюрьмой. У решеток нет стен по бокам или сзади. Они невидимы для простого глаза. Будут мешать наслаждаться видом этого прекрасного места. Когда я отдыхаю и прихожу в себя, то тоже целиком и полностью освобождаю себя от людских моралей. Избавился от всей одежды, ибо мешает наслаждаться ощущениями свободы. Биджу не понимал этого акта, так как никогда не видел человека, который подражает животному и их инстинктам. У него никогда не получалось сосредоточиться на своих инстинктах и окружении, а все из-за того, что его сознание слишком быстро поглощало ненависть ко всему живому. Спустя какое-то время Курама в моем подсознании смог понять, что именно я имел в виду. В этой тишине и в этом красивом месте он действительно ощущал свой долгожданный покой. В несколько гигантских прыжков я добрался до него, на что Курама положил свою гуманоидную когтистую лапу на свою морду и устало сказал о том, чтобы перед знакомством со своими родителями хотя бы прикрыл свое достоинство чем-нибудь. «Ладно, ладно, не буду смущать своим впечатляющим достоинством», — гордо проговорил я с закрытыми глазами, положив руки на пояс, одновременно создавая зеленые листья, которые представляли из себя некую цензуру. Никогда не понимал людей, которые одержимы размерами своих половых членов. Кто больше, то тот лучше. Вот и все. Я запомню. Уже есть идеи касательно своего будущего облика, небольшие. Требуется время и опыты. После снятия печати с этим будет гораздо проще. Будет возможность покидать твое тело без огромного сопротивления со стороны печати. Что ж, с этим как-нибудь позднее. Ты готов? Ты должен подчинить мою чакру, в противном случае я выберусь наружу. Я не могу идти против своих инстинктов. Будем сражаться? В улыбке оскал, развел я руки в разные стороны. Нет, я не вижу в этом смысла. Просто положи свою ладонь мне на нос, и я просто дам тебе к ней контроль. Ты достоин моего уважения и моей дружбы, Наруто. Хех, скучный. Но если ты настаиваешь... С такой же улыбкой оскал проговорил гигантский лис, принимая боевое положение хищника, готовый к сражению. Даже выставил свои хвосты на манер павлина. Нет, не думаю, что сейчас это будет хорошая идея. Родители могут не так понять и попытаются надрать тебе задницу вместе со мной. Слегка хрустнул шейными позвонками, покрутив головой и в легком полете добрался до прямоугольного листка, который имел один кадзи печать. Это обманка. За ней настоящая печать. Легко срываю ее и игнорирую голубые и желтые всполохи чакры, которые одновременно вышли из печати. Две ладони касаются моих плеч. Наруто. Подожди, я проигнорировал их голоса за моей спиной, даже несмотря на то, что я никогда не знал их и никогда не получал от них заботы, но мое сердце все равно пропустило странный и неприятный удар, легким невидимым импульсом отбросил их назад. Правая ладонь погружается в чернила ключа от печати. Кончики пальцев загораются в голубых свечах моей чакры. Вонзил их в печать на своем животе, произвел одно крученное движение ладонью, отчего печать в моем подсознании отозвалась на это и открыли врата. Минато и Кушина стоят сзади и не предпринимают ничего. Похоже, они были просто в шоке от моего поступка и ожидали итога всего этого. Спокойно приземлился на землю и медленным шагом дошел до Биджу. Его боевая стойка быстро сменится на простое положение лежащего сонного кота в обычный летний день. Он спокойно и умиротворенно закрывает глаза, а я касаюсь его носа ладонью и чуть касаюсь его своим лбом. Теперь, ты свободен. Тебе не нужно больше сражаться, ненавидеть или куда-то бежать. Я понимаю. После этого мое тело погрузилось в его чакру и создало совершенно новый покров, напоминающий пламя. Золотая чакра источала все самые светлые, что я имею в своем сердце, а на моих плечах и импровизированного черного плаща было черное пламя, которое олицетворяло мою сокрытую в сердце жажду убийства к своим врагам. Если желтое пламя чакры Биджу – это жизнь, то черное пламя чакры Биджу – это смерть. Концентрация и плотность чакры была настолько одновременно невероятная и ужасающая, что под моими ногами буквально все зарастало зеленью и цветами, но при изменении на черное пламя поверхность сгорала, разрушалась и разлагалась. Я находил в этом некое сходство с Аматерасу Саске. Правда, теперь, я сам представлял из себя некую опасную свечу, которая могла одним лишь прикосновением обратить своего врага в тлеющий кусок горящего мяса. Я не очищал его чакру и насильно не заставлял Биджу стать добрее. Скорее, я научил его понимать на собственном примере, что значит быть добрым. Да и невозможно кого-то заставить стать добрым. Щелкнул пальцами и мгновенно потух. Ради забавы и комичности ситуации в одном прыжке забрался на макушку Биджу и принял позу медитации лицом к своим родителям.